Второй исход. Глава 6. Крестовый поход. Перед строем генерал-полковник Гудериан торжественно вручал награды особо отличившимся в боях. Среди них был и танковый экипаж. Когда он вешал и цеплял железный крест Гансу на китель, шепнул ему на ухо: «Я слышал, что к вам из будущего гости приходили. Завтра ко мне в кабинет с докладом. Мне эта тема очень интересна». А затем громко сказал: «Поздравляю!» «Служу Рейху», — ответил Ганс. У генерала был свой астролог, но иногда его не совсем он понимал, поскольку тот любил говорить то ли притчами, то ли загадками, кроссвордами, которые тот должен решать. Это была такая интеллектуальная игра у них на сообразительность. Однажды Гудериан пожурил астролога за эти ребусы и потребовал четких объяснений о своем будущем. Тот ответил: «Генерал-полковник Гудериан, командир 2-й танковой армии, отец Блицкрика, в 1941 году не стал антифашистом. В Нюрнберге выступал как свидетель, отсидел 2 года в тюрьме, в 1948 вышел. Работал военным советником молодой немецкой республики ФРГ». «Это где же ты такое вычитал?» «Из статей будущих газет», — пояснил астролог. «Я требую пояснений». «Поясняю. Война будет проиграна. В Нюрнберге будет суд. А ФРГ — Федеративная Республика Германия. Нынешняя Германия будет расколота на 2 части. Другая часть будет называться ГДР. Она будет склонна к идеалам социализма, а первая – капитализма». «Об этом говорили на собрании астрологов в 1938-м?» «Да. А дальше ты знаешь, чем все закончилось». «Неужели Рейх падет?» «Я в это поверить не могу. Когда мы в километрах от Москвы». «Печально, мой друг, но это факт. При первом исходе такая картина видна. А может быть и другой исход? Сегодня ночью узнаешь. Тебе доставят доказательства первого. А насчет второго пока ясно не вижу. Нужно время, пока пелена спадет». Генерал отпустил астролога и приказал подать ему ужин и бургундского вина для снятия стресса и успокоить нервы. После ужина и 2-го бокала вина он немного расслабился, но мрачные мысли не давали ему уснуть. Стало зябко, и он разжег камин, уселся в кресло-качалку и стал размышлять о будущем. Вдруг во 2-м кресле появился Лукавый. «Здравия желаю, не пугайся». «И вам не хворать, я не из пугливых». «Вот и хорошо. Как тебе шепнул астролог, я принес тебе доказательства. В этих банках кинолента в 2 экземплярах. Хроника событий. Нынешней для вас, а для нас прошлой войны. Начиная с 41 по 45 годы. Тайком посмотри сам, для убедительности. Такие ценные кадры не переиграть ни актерами, ни массовками. А чтобы изменить ход войны и историю, хорошенько подумай, кому надо еще это кино показать и как себя при этом обезопасить. А гости из будущего – это мои люди, и мы постараемся тебе помочь. А почему вы выбрали меня? Не боитесь, что я вызову охрану и вас расстреляют? Не вызовешь. Здесь не до шуток. Веришь астрологу, поверишь и нам. И в наших руках изменить историю и исход войны. Скоро получишь чертежи новой техники и вооружения. Похлеще Катюши будет, за которое вы гоняетесь и достать не можете никак. А пока смотри кино и анализируй ошибки. Подумай стратегию и другую тактику. Я-то, может, и придумаю, только одобрит ли ставка? Вот эту проблему нам и предстоит решить, генерал-полковник. Все, жди связных и указаний, а после кино готов свой новый план боевых действий, раз так мечтаешь на параде в Кремле побывать, а не на скамье подсудимых. Все, честь имею. Простите, а с кем я имел честь говорить? Я первый из грешников. Что, сам апостол Павел? Спросил генерал. Ну да, рассмеялся лукавый и исчез. Генералу не терпелось увидеть кино. Он приказал разбудить его личного кинооператора, и они с охраной отправились в уцелевший кинотеатр. Охрана охраняла все входы и выходы. А кино они с оператором смотрели вдвоем. Только кинооператор в кинобудке, а генерал в кинозале. Перед этим генерал приказал прокрутить кино полностью, чтобы знать, что это за кадры прислали ему из будущего. Хранить тайну даже под угрозой смерти, не терять самообладание, несмотря ни на что, что на этой ленте. Киномеханик подумал, что это розыгрыш, так как видел, что генерал был под шофе. Первые кадры впечатлили. Парады, мощь, величие и слава Рейха опьяняла всех. Победы за победой. Вся Европа пала. Триумф. Нападение на СССР. Затем битва за Москву. А потом тучи сгущались, и все пошло не так, как планировали. И план Барбаросса рухнул. У генерала заблестели глаза от слез. У оператора они катились ручьем. Он остановил показ, не выдержали нервы. Генерал приказал докрутить ленту до конца. Когда они увидели разгромленный Берлин и последние кадры уставшего Адольфа, который жал руку подросткам, последним защитникам, отправляя их на смерть, а затем белые флаги и капитуляцию, нервы у кинооператора дошли до последней черты. Все фашистские флаги бросали к мавзолею Ленина на параде победы советских войск. Прозвучал выстрел из пистолета «Вальтер». Генерал кинулся, прибежал в кинобудку и увидел лежавшего на полу в крови киномеханика с простреленной головой. Он покончил с собой. Следом прибежала охрана. «Что случилось? Кто стрелял? С вами все в порядке?» «Да, все в порядке. Сам себя порешил, бедняга. Увезите труп и похороните, как положено. Что увидели, об этом никому ни слова. А мы напишем его родным, что он пал смертью храбрых в боях. Ясно?» «Так точно. Выполняйте». Мрачного генерала привезли назад. Круглые коробки с кинолентами он спрятал под кровать. Затем он допил вино и лег спать. Ему снились кошмары. После таких картин мрачного будущего. Продвижение немецких войск армии группы «Центр» на Москву затягивалось из-за непогоды. Дожди размывали все грунтовые дороги. К тому же ставка Сталина приняла решение взорвать водохранилище на западе Москвы. И все потоки и воды истоков местами достигали уровня более 2 метров. Поскольку об этом никто не догадывался, все было в строгой секретности, пострадали жители Подмосковья. Было немало жертв и среди мирного населения.